Пусть будет акула, сэр, акула. Ну, пусть будет акула, не возражаю. Итак, старик вызывает акулу. Как принимаете? Принимаю громко и четко, сэр. Связь установлена. Правила игры такие: вы делаете только то, что мы скажем. Едете туда, куда мы скажем. Не удивляйтесь ничему, что вы увидите или услышите. Самое главное, не стреляйте до тех пор, пока мы не укажем вам цель. Сэр, последнее, в случае нападения у нас есть санкции отвечать. Эта санкция остается при вас, капрал. Если кто-то стреляет в вас, можете стрелять в ответ. Но если в вас никто не стреляет, вы стреляете тогда, когда мы скажем, и в того, в кого мы скажем. Это всем ясно? Да, сэр. Если у кого из вас легкая гашетка и неудержимое стремление к справедливости, предупреждаю, сейчас не время и не место. Если же кто-то не внимет моим предупреждением, потом будет пенять на себя, это всем ясно? Да, сэр. За могильным тоном ответил за всех капрал. ЦРУшник еще раз оглядел морских пехотинцев в салоне Бентли и пошел к БМВ. Готовится какая-то подлянка, парни, сказал после долгого молчания Спуннер. И самое хреновое в том, что сидеть за это придется нам. Не каркай, рэпер, мрачно сказал капрал, и держи палец на спусковом крючке. Главный офис РМКВ Риеди находился на Аль-Мутамарат. От Кингфахт надо свернуть на Меккарат, а потом на Аль-Тахасусси. Представляет он собой, на удивление, небольшое, приземистое здание с автостоянкой, совершенно не похожее на здание корпорации, ворочающие десятками миллиардов долларов. С тем же зданием «Газпрома» в Москве или с деловым районом Хьюстона, никакого сравнения. Здесь вообще все было странным, не таким, как кажется. Они простояли еще минут 15, ожидая непонятно чего. Потом Спуннер, нервно оглядывающийся по сторонам настолько, насколько это было возможно в Бентли, увидел, как с той же трассы, с которой съехали они, на их дорогу сворачивают два больших китайских грузовика с закрытыми бортовыми кузовами. И это ему не понравилось. Внимание сзади справа. Машины ехали медленно, не было заметно, что они едут по делам. Не светили фары, а ночью это вдвойне подозрительно. Возможно, у водителя есть прибор ночного видения. Старик, старик, вызывает акула. На приеме. Справа и сзади. Не нравятся они мне. Пусть проедут. Принял. Спуннер переложил пулемет так, чтобы можно было стрелять навскидку. 200 патронов в ленте в руках полусумасшедшего любителя хип-хопа, это тебе не хухры-мухры, на таком расстоянии будет настоящий рок-н-ролл. Не стрелять, пусть проедут. Черт, как мне это не нравится. Спокойно, не дергаемся. Внедорожник BMW помигал поворотником и двинулся с места. Едем за ними. Сэр, у них ак, крикнул востроглазый рядовой бар, сидевший на переднем пассажирском. Там под тентом люди сак, черт, старик, старик, это акула, на приеме. Мой парень говорит, он видел людей сак в одной из машин. Повторяю, в одной из машин предположительно находятся люди вооруженные АК-47. Все в порядке, акула, мы знаем об этом. Продолжайте движение за нами. Вас понял. Они проехали еще два квартала, по улице тащились грузовики, за ними БМВ, за ними Бентли. Потом снова ожила рация. «Акула, выйдите на связь, это старик, на приеме. Наблюдайте стоящий справа от вас грузовик». Грузовик и в самом деле был похож на армейский. «Старик, положительно, мы его видим. Акула, приказываю остановиться напротив этого грузовика и ждать». «Так точно». Бентли остановился. «И еще акула. Сейчас вы услышите стрельбу. Не реагировать на нее, повторяю, не реагировать. Старик, мы не должны ничего предпринимать. Когда услышим стрельбу, я правильно понял, подтвердите. Акула, все верно. Просто стойте и ждите команды. БМВ уже скрылся за поворотом, морские пехотинцы напряженно ждали. Потом стрельба и в самом деле вспыхнула. Стреляли как минимум два десятка АК, если не больше, несколько М-16 и еще что-то. БМВ видно не было. Какое-то время капрал просто нервничал. Потом решился. Гуди. Я, сэр. У тебя ночной прицел исправен? Да, батарейки свежие совсем. Тогда слушай приказ. Двигай задницей к перекрестку, вон туда, и попробуй посмотреть, что там за чертовщина происходит. Только не высовывайся. Понял. Посмотришь, и сразу назад. Все понял, рядовой? Так точно, сэр. Спуннер, прикроешь его со своей тарахтелкой. И краткое еху. И не стреляй во все стороны. Дошло, в лучшем виде, сэр. Спуннер медведем полез из машины. Чертовы хип-хоперы. Спуннер перебежал вперед и занял позицию прямо на тротуаре, укрывшись как раз за грузовиком. Людей тут не было совсем, ночь, да еще видимо, это был деловой квартал. Рядовой Гуди, лучший снайпер огневой команды, придерживая винтовку с массивным прицелом АН, по скриптум 27, побежал вперед к перекрестку. «Майлз, сэр, держи ногу на педали, будь готов, сначала рвем вперед и подбираем Гуди, потом сразу сдавай назад». «Дошло, в лучшем виде, сэр». Гуди, прошедший снайперский курс подготовки, все сделал грамотно, сначала выставил зеркало, которое всегда таскал с собой, только потом высунулся сам, какое-то время рассматривал происходящее в прицел, потом побежал назад. Капрал сделал знак спунеру «возвращаться». Гуди вломился на заднее сиденье, тяжело отдыхиваясь. «Чертовы ублюдки, докладывай, что там?» «Там какое-то чертовски крутое дерьмо заваривается, сэр». «Бэха, ну тот самый БМВ, на котором ездят наши друзья, стоит посреди улицы, а наши друзья все вылезли наружу и в кого-то стреляют. У них 3 АК и русская снайперская винтовка, все, кажется, с глушителями. А еще дальше, стоят эти машины и обе, кажется, выведены из строя, а одна, кажется, горит. В общем, что-то совсем неладное там происходит». Капрал подумал, не стоит ли связаться со штабом, уточнить, должен ли он по-прежнему подчиняться этим подозрительным уродам, но потом передумал. Приказ о радиомолчании никто не отменял, а связаться иным способом было невозможно. «Сэр, может, не может, Майлз, не может, сиди не отсвечивай задницей на все стороны света. Акула, это старик, выйдите на связь», ожила рация. «На приеме, Акула, у нас проблемы, тот грузовик, рядом с вами, он рабочий или выведен из строя?» Капрал посмотрел на грузовик, на вид он выглядел неповрежденным. «Старик, визуально он выглядит работоспособным. Акула, так проверьте это, черт побери, если он работоспособен, заводите его и пусть кто-нибудь один подгонит его к перекрестку». Капрал повернулся к Майлсу. «Видишь, грузовик, нашим друзьям он очень нравится. Сможешь угнать его?» «Наверное, да, сэр. Боковое окно можно разбить». «Разбей и двигай до перекрестка, там тебе покажут, что делать дальше». Майлс пробежался до грузовика, недолго думая выбил прикладом окно сбоку, пролез в кабину. Через пару минут двигатель взревел, а сам Майлс высунулся и показал знак 5, победа. «Спунер, прикрой его отсюда, целься по перекрестку». «Есть». Под прикрытием пулемета Майлс доехал до перекрестка, там постоял, потом, очевидно повинуясь какому-то сигналу, который морские пехотинцы не видели, начал сворачивать. Стрельба почти стихла, вместо очередей теперь глухо стукали одиночные. Потом снова появился Майлс. Он бежал бегом. «Что там, рядовой?» «Ничего, сэр. Один из этих взял у меня машину и отправил меня обратно. Довольный, как черт, лыбится. Ладно, держим ушки на макушке». Им пришлось ждать еще минут 10, пока снова не заговорила рация. «Старик, Акуле, на связи. Мы закончили. Выдвигайтесь вперед, по команде. Стоп, вас понял». Бентли тронулся с места, покатился по улице, потом начал поворачивать. Нервы у морпехов были на пределе. «Стоп!» Бентли остановился. От стоянки, которая была по левую руку от них, появился человек с АК, он бежал к ним, и Гуди вскинул винтовку. «Отбой, это свои, не стрелять!» Это и в самом деле был один из ЦРУшников, он подбежал ближе и только тогда у него возникла мысль помахать рукой, чтобы опознать себя. Капрал опустил стекло. ЦРУшник и в самом деле был возбужден и чем-то доволен. «Видишь нашу машину, парень, это БМВ, сэр, ее самую. Выходи и обстреляй ее, и другие пусть так же сделают». Морские пехотинцы ничего не поняли, однако вышли из машины, обстреляли БМВ. Шины лопнули, изорванные пулями, стекла вылетели, она осела на ступице и задымилась. «Отлично, сам ЦРУшник не стрелял. Теперь ваша задача пострелять куда-нибудь минут 5». «Куда-нибудь, сэр». «Ну да». ЦРУшник начал злиться. «Все морпехи такие тупые, просто постреляй по зданиям, куда-то туда, что-то типа прикрывающего огня, понял, появится машина, не стреляй, потом, как машина уедет, продвигайся вперед и занимай оборону у здания, мы здесь вывели из строя все, что только можно, заглушили каналы связи, но рано или поздно здесь все равно появятся местные, ты знаешь, что им говорить». «Мы патрулировали местность», ответил капрал, услышали звуки стрельбы, свернули посмотреть, увидели парней САК, начали стрелять по ним и по их машинам. Они решили, что с них достаточно, и свалили. А мы остались охранять это место. ЦРУшник хлопнул капрала по плечу. Беру свои слова назад насчет морских пехотинцев. Ты чертовски умный парень, скажешь именно это. И еще, ЦРУшник заговорщически понизил голос. Я тебя запомнил, парень. Сделаешь все как надо, сможешь перейти в тактическую группу. Там и задачи поинтереснее, и жалования не сравнить. Ну и, ЦРУшник оборвал себя на полуслове, видимо, чуть не сказал то, что постороннему человеку говорить не следовало. Давай, парень, выполняй приказ, семпер фи, как говорится. Капрал посмотрел на своих людей, а они посмотрели на него. Так, парни, мне это нравится не больше, чем вам, но приказ есть приказ, и его никто не отменял. Огонь на прикрытие и, смотрите, куда стреляете. Когда проехал грузовик, тот самый, что они пригнали им, они двинулись вперед. Двинулись осторожно, прикрывая друг друга. Здание, которое, по-видимому, и было целью атаки, горело, дым вырывался из многих окон. На стоянке дымились и горели изрешеченные пулями дорогие машины. Трупы были везде, на стоянке, на ступенях, везде. В глубине стоянки горел хаммер, что-то трещало, взрывалось, и огонь рвался к небесам. Бригадный генерал Ладдер сидел в десантном кресле в одном из самолетов С-5, стоящих в аэропорту Кинг-Халид, и держал на коленях компьютерный терминал. Компьютерный терминал был подключен проводом к другому терминалу, который принимал, расшифровывал и обрабатывал информацию. В десантном отсеке С-5 были установлены несколько контейнеров, в которых были суперкомпьютеры и 8 рабочих мест для операторов. И оборудование, и операторы принадлежали не ЦРУ, а агентству национальной безопасности. Генерал молча смотрел на экран и ждал. Маленькая рация, поставленная на вибросигнал, завибрировала у него на плече. Генерал подключил ее, мельком отметив абонента. Это был старший офицер криптоаналитической группы, которая сейчас билась над кодом доступа к привезенным из штаб-квартиры Армка жестким дискам. Эти жесткие диски допускали горячую замену, то есть их можно было быстро и без повреждений достать из сервера и переместить в другое место, что и сделала группа специалистов ЦРУ при поддержке морских пехотинцев США. «Сэр, это Бейтс, мы добились успеха, переключайте на меня», — приказал генерал. Многие люди воспринимают генералов как людей туповатых, грубоватых, без адъютанта не способных даже вытереть задницу после похода в сортир. Может быть, для кого-то это и справедливо, но только не для генерала Ладдера. Магистр по международной экономике, один из признанных в ученом мире специалистов по теории игр, генерал Ладдер был именно тем человеком, который должен был сидеть в этом самолете и разбираться с тем, что привезли из Армка. Подключившись через кабель к главному терминалу, который сейчас работал с захваченными данными, генерал сначала бегло просмотрел наиболее интересующие его места во внутренней отчетности, мельком отметив, что даже по сравнению с запущенной отчетностью Пентагона здесь, болото. Потом он начал искать самое главное, святой грааль саудовской политики последних лет. Он знал, что он хочет найти, и опасался найти именно это, и нашел. Все оказалось даже хуже, чем он мог предполагать. Эти ублюдки в челмах даже не потрудились как следует спрятать данные. Встав и спихнув с колен терминал, бригадный генерал нервно прошелся по десантному отсеку самолета. Хотелось закурить, очень хотелось, но он бросил, не потому что так порекомендовал врач, а просто бросил, потому что курение не доводит до добра. Можно спуститься по аппарели и попросить сигарету у одного из морских пехотинцев, прикрывающих самолет, но он знал, что этого не сделает. Приняв решение, надо держаться его до конца, и он его принял. Достал рацию, настроил на частоту. Говорит генерал Ладдер, сделайте резервную копию массивов информации, весь и немедленно начинайте передачу. Есть, сэр. Экипажу готовиться к взлету. Немедленно. Так точно, сэр. Все? Нет, еще одно. Даже если саудиты пойдут на крайние меры, он должен сообщить. Генерал прошел в модуль, который был опечатан, сорвал печати. Это был его модуль. Модуль, который потребуется ему только для одного сеанса связи, не более. Но этот сеанс связи, хоть о нем никто и не узнает, именно он определит мировую повестку дня на ближайшие 10 лет, а может и на все столетия. Генерал надел наушники, включил терминал связи. Для связи использовались спутники сети Иридиум. Терминалы на обоих концах связи были куплены без указания владельцев и должны были использоваться впервые. Бригадный генерал набрал номер абонента, Включил запись. Абонент 10035592. Проверьте. Принято. Почти мгновенно отозвался терминал. Абонент идентифицирован. Код зеленый. Прошу доступа. Канал Flashlight. Код Green. Канал Flashlight, или Маяк, обозначал доступ к президенту лично. Бригадный генерал представил, как два человека в неприметных темных костюмах несут терминал связи, подключать через какие-то каналы запрещалось, в одну из комнат Белого дома. Разница между Вашингтоном и Эрриэйдом 11 часов, то есть если здесь скоро утро, то там наступает вечер. Потус, скорее всего, находится в президентском зале чрезвычайных операций, это подземная, хорошо защищенная комната Белого дома для руководства в чрезвычайной ситуации. Новый президент любил туда спускаться в таких ситуациях, кажется, он до сих пор не верил в то, что он президент Соединенных Штатов Америки. Наверное, он нервничает, ему не сидится на месте. Черт, Буш-младший почти никогда там не бывал, в этой комнате, просто не считал нужным, чтобы про него не говорили, а некой спокойной уверенности в нем было много, и она передавалась другим. Вот терминал связи вносит в подземный зал, и все замирают и смотрят президента, а он ничего не может, он может только сидеть и слушать его, бригадного генерала Эрика Ладдера. Щелчок соединения. Генерал, президент вышел с ним на связь напрямую. Никаких подождите, сэр, сейчас с вами будет разговаривать президент. Не тот уровень разговора, не тот уровень секретности, сэр. Надеюсь, у вас хорошие новости для нас, генерал. Мне не часто в последнее время приходится слышать хорошие новости. Не могу вас порадовать, сэр. 110. Кристально чистый эфир донес судорожный вдох, раздавшийся за несколько тысяч километров отсюда в городе, который многие считали столицей мира. Дураки. И это все? Спросил президент. Да, сэр, безжалостно подтвердил бригадный генерал, это все, больше ничего нет. Кубышка полупуста. Какое-то время президент молчал. Вероятно, вы ошибаетесь. Неуверенно сказал он. Да, ошибаетесь. Этого не может быть. Сэр, я видел документы. Этим людям грош цена в базарный день. Эфир снова затих, послышались какие-то звуки. Генерал вдруг понял, что президент судорожно глотает воду из стакана. Господи, неужели это достойнейший из всех? Как мы могли избрать такого слабака? Кто об этом знает? Наконец справился с собой президент. Сколько человек об этом знают? Я и 8 операторов АНП. Вы 10-й, сэр, 10-й. Президент нервно усмехнулся. Он уже овладел собой и сейчас был в одной из своих излюбленных масок. Нервное веселье, шутки и скомканная бумага в кулаке. Надеюсь, вы не будете использовать это при игре на бирже. Я буду осторожен, сэр, невозмутимо ответил бригадный генерал. Хорошо, нам всем нужно быть осторожнее. Вы знаете, что делать? Да, сэр, эвакуация будет проведена по плану. Очень хорошо, я жду приказа на продолжение операции, напомнил бригадный генерал главе государства. Ах да, президент на мгновение задумался. Я даю вам санкцию на продолжение. Действуйте по первоначальному плану. Вас понял, сэр. Щелчок, линия рассоединилась. Президент не пожелал им удачи, хотя какая, к чертям, удача. Генерал вспомнил одного из своих профессоров, у которых он учился экономике. Старый хитрец любил устраивать вольные семинары, высказывал подчас парадоксальное суждение, потом устраивал открытое обсуждение. Один из семинаров был на тему «Кто от кого зависит?» Должник от кредитора или кредитор от должника. Студенты после двухчасового обсуждения пришли к поистине парадоксальному, но все чаще и чаще подтверждаемому реальностью выводу, не должник зависит от кредитора, а кредитор от должника. Соединенные Штаты Америки всем должны, и весь мир зависит от них. Но парадокс заключается в том, что они сами, на крючке у этого лживого, коварного, затраханного королевства в песках. Генерал вышел из своего модуля и заново его опечатал, используя зажигалку и собственный перстень. Потом, пройдя по узкому проходу между принайтовленными к десантному отсеку контейнерами, поднялся в пилотскую кабину. «Генерал на борту!» — крикнул штурман, первым увидевший генерала. «Вольно, господа, вольно! Самолет к полету готов, все системы стабильны, сэр, двигатели запущены». Может начинать рулежку. Тогда слушай мою команду. Приказываю после взлета немедленно подать сигнал Green. Сэр, это же сигнал чрезвычайной ситуации, сказал первый пилот. Ситуация и есть чрезвычайная. После подачи сигнала, приказываю взять курс на базу Баллад, в Ираке. После сигнала соблюдать радиомолчание, на запросы с земли отвечать, что у вас неисправность на борту, как поняли. Собственно говоря, особой новостью для пилотов все это не явилось. Их самолет был заявлен в самый последний момент, контейнеры грузили ночью. Самое главное, был отключен радиомаяк, позволяющий наземным службам автоматически распознавать самолет. ЦРУ или что похуже, к гадалке не ходи. Так точно, сэр, ответил за всех командир, приказ поняли. Тогда желаю удачи. Начинайте рулежку немедленно. С этими агентами ЦРУ капралу еще довелось увидеться во время операции. Видимо, командование решило прикрепить их к ЦРУ на постоянной основе в качестве обеспечивающих. Так, операция шла довольно успешно, хоть и не без крови, но, по крайней мере, журналисты не совали всюду свои носы, а местные власти относились к каждой просьбе американцев с пониманием и старались максимально быстро ее выполнить. И вот, как-то раз, когда сотрудники ЦРУ оказались в соседней палатке, да еще подвыпившие, в ЦРУ с дисциплиной было хреново, капрал нечаянно подслушал разговор, который был явно не для его ушей, как раз про то, что они сделали в плюс-плюс-плюс-д-плюс-плюс-плюс-плюс, дай, день высадки. И кое-что понял. США, штат Аризона, USAF Davis Mountain, USAF Parris Suitem, 563, тренировочные полеты, 1 июня 2014 года. Аризона, штат просто удивительный, таких совсем немного. На юге штата, голая пустыня, полигон Yuma Proving Ground, один из крупнейших для отработки бомбометания. Есть на юге и орошаемое земледелие, кукурузу выращивают. Правда, в последнее время фермеров все меньше и меньше становится, и дело тут не в том, что невыгодно, наоборот, очень выгодно. Те, кто сажает кукурузу на спирт, в золоте купаются, потому что Е85, самое распространенное топливо в Штатах, это на 85% бензин, а на оставшиеся 15% – чистый спирт. Ради этого спирта сажают кукурузу, пшеницу особых сортов, перегоняют на спирт древесину. Вот только беда в том, что поля эти принадлежат теперь банкам и инвестиционным фондам, а работают на них наемные рабочие, в основном мексиканские нелегалы. Мало стало независимых фермеров, да и вообще в Америке почти не стало свободных, независимых людей. Ведь кредит в банке, взятый на приобретение дома, это и есть не что иное, как кандалы, правда, не железные, а долговые. Но кому от этого легче? На севере, зона Большого каньона, голые, почти бесплодные земли, суши и жара, много туристов. Сейчас над штатом Аризона, да и над всей Америкой распростерлась ночь. Ночь, скрывающая все, бедность и богатство, чистоту и грязь, добро и зло. Ночь всех уравнивает, в темноте все кошки серы. В темноте не было видно, что восьмая дорога, длинная бетонная змея, протянувшаяся через весь штат, обветшала и требует ремонта, который ни на что делать, потому что страна воюет. Не было видно некоего Бенитиса, который, опасливо оглядываясь, перегружал вместе с дружком мешки из внедорожника в крытый фургон. Мешки только что прибыли, их переправили через границу, и теперь их надо было доставить в Нью-Йорк, что и согласился сделать Бенитис за 9000 американских долларов. Не было видно и шести транспортно-ударных вертолетов Ан-60ЛТХ-5, зависших всего в нескольких десятках метров от дорожного полотна. Ударные вертолеты Ан-60ЛТХ-5 появились в американской армии всего 3 года назад, хотя фирма Сикорского производила их уже более 20 лет на экспорт. Первыми такую машину заказала армия и специальные силы Колумбии. Жестокая повстанческая война в горах диктовала свои законы. Нужен был вертолет, который мог не только высадить десант, но и капитально зачистить площадку. Поэтому и появился вертолет с неофициальным названием «Рагингхавк», наверное, самый тяжело вооруженный вертолет в мире после АХ-47, применявшегося еще во Вьетнаме. Вооружение в версии ЛТХ-4, 30-миллиметровая пушка под фюзеляжем, 2 пулемета ГАУ-8 калибра 12,7 на крыльях и еще 2 минигана на своих стандартных местах. Затем Израиль заказал новый боевой вертолет, его сделали на основе ЛТХ-4, только пулеметы ГАУ-8 заменили на 8 противотанковых ракет, а миниганы убрали вовсе. В таком же варианте, только без ракет, пошел в серию Юрахавк, запущенный в производство в Польше на заводе «Свидник». В то же время американская армия упорно не желала закупать вертолеты с 30-миллиметровой пушкой под фюзеляжем, предпочитая жестко разделять функции вертолета штурмовика и транспортного вертолета. И только Афганистан расставил все на свои места. Американский спецназ использовал вертолеты Ми-24, принадлежащие Польше и Чехии, а чехи так и вовсе забрасывали и эвакуировали свой спецназ, группу 601, только вертолетами Ми-24. Этот вертолет, запущенный в производство в Советском Союзе еще в 70-е, по уровню бронирования и боевой живучести до сих пор превосходил «Апач», мог использовать противотанковые управляемые ракеты, неуправляемые реактивные снаряды, ракеты «Воздух», на нем была 30-миллиметровая пушка, прошибающая стены домов, и при этом в нем была грузовая кабина, позволяющая перевозить 8-10 бойцов. В итоге в 2010 году был объявлен тендер на создание американского Ми-24. Победила в нем фирма Сикорского, у нее он уже был, а вот другим пришлось бы его разрабатывать. В итоге тендер свернули, а на вооружение специальных авиационных подразделений США, в частности 160-го полка специальной авиации и спасательных команд ВВС, приняли Ан-60, вертолет с вооружением Ан-64 «Апачи», и в то же время способный перевозить 10 десантников, поддерживая их огнем при высадке. Дополнительное бронирование керамическими плитами позволяло этому вертолету активно действовать в таких смертельно опасных местах, как Кандагар. Сейчас на вертолетах были дополнительные баки, в кабине каждого было по 8 бойцов спецназа ВВС, и им предстояло сейчас в самом деле прорвать границу. Официально это проходило как совместные американо-мексиканские учения. На данный момент вертолеты сожгли уже 20% от имеющегося в их баках топлива и продолжали жечь его еще больше, потому что весеннее да еще весеннее на такой небольшой высоте над землей, не самый оптимальный режим работы вертолета. Но двигаться вперед было нельзя, не были подавлены позиции ПВО, выстроенные мексиканцами в пустыне по всему пути следования. Как только они будут подавлены, можно будет двигаться дальше. В этот же момент на высоте 46 тысяч футов над землей, намного выше облачного покрова, скрывающего от них землю, подвешенные лунными лучами над серебристой, безмолвной равниной висели два огромных черных ската. Размах крыльев каждого из них превышал 50 метров, каждый весил больше 150 тонн и нес по 12 тонн боевой нагрузки, состоящие из управляемых ракет типа ИСОВ и бомб типа ИДАМ. Каждый из них имел боевой номер и название в честь какого-либо штата США. Первый имел номер 82-1068 Spirit of New York, второй – номер 82-1071 Spirit of Missouri. В реальном бою каждый из них должна будет прикрывать восьмерка истребителей F-16 ВВС Польши, находящихся на некотором удалении, но готовых вступить в бой. Но сейчас небо было пусто, черно, и скаты висели в темноте одни, одинокие и страшные. Этих самолетов было 20, каждый на момент их создания стоил $1 миллиард, а с учетом расходов на разработку – $2 миллиарда. Если бы эту программу возобновили, то цена теперь была бы как минимум $5 миллиардов за машину. Это были еще птицы времен Холодной войны, их было 140. И они должны были проникать сквозь самую насыщенную и опасную систему ПВО в мире, через противовоздушную оборону Советского Союза. Но Советский Союз распался, их ПВО, как теперь поговаривали, можно было проткнуть и пальцем, машин этих сделали всего 21 и заморозили программу. Старик-52, находящийся в строю 60 лет, выполнял ту же самую работу и за меньшие деньги, ведь сейчас работа состояла в том, чтобы просто доставить куда надо как можно больше бомб и ракет за меньшую плату. Б-52 проходили модернизацию за модернизацией, их преемник АП-1 почти что сняли с вооружения, но оставили на всякий случай 36 штук, про Б-2 вообще не говорили. Не было сейчас у Америки достойных противников, и потому в конкурсе на перспективный разведывательно-ударный самолет победил Боинг 777. Да, первым флот закупил Е-8 «Посейдон», разведывательно-ударный морской самолет, переоборудованный Boeing 767, способный нести противокорабельные и крылатые ракеты на внешней подвеске, а также торпеды. Армия предпочла более крупный П-777, «Три семерки», самый крупный из двух двигательных самолетов. Он мог нести до 20 тонн бомб и ракет в неядерном исполнении на внутренней и внешней подвеске, обеспечивать связь для находящихся внизу войск, служа ретранслятором, и вести разведку наподобие Йотстар, передавая данные в реальном режиме времени сразу конечным их потребителям. При этом эксплуатация этого самолета, по сути гражданского, с гражданскими же запчастями, обходилась армии чуть ли не на порядок дешевле эксплуатации обычного бомбардировщика. Ну а то, что этого неуклюжего тихоню мог догнать и сбить любой истребитель. Как дальновидно сказал бывший министр обороны Гейтс, а сколько истребителей у Аль-Каиды? Подполковник ВВС США, 509-е бомбардировочное крыло, Джей Гудман с базы АФ Пхитиман, штат Миссури, один из немногих специалистов самого высочайшего класса в вопросах прорыва насыщенной средствами ПВО обороны и нанесения ударов высокоточным оружием, был с этим категорически не согласен. Как профессионал, подполковник смотрел на то, что происходит в ВВС. Уходили профессионалы, последние профессионалы из тех, которые летали по самому краю, сопровождаемые перехватчиками сухого и видя засветки от советских радаров на экране. Подполковника один раз вели разом с 11 точек, это был самый настоящий чистокол. Сейчас ВВС громили в пользу ракет, установленных на подводных лодках, а тяжелобомбардировочную авиацию громили в пользу тактической. Почему-то в 90-е сложилось такое впечатление, что бомбардировщики никому не нужны, и ту работу, которую выполняет один тяжелый бомбардировщик, может выполнить звено тактических истребителей-бомбардировщиков, получая поддержку от воздушных танкеров на всем пути до цели. А если не получится, а если не будет этих проклятых танкеров, а если полыхнет на востоке, на всем востоке, и там просто не будет баз поддержки, а если воевать с Саудовской Аравией, у которой есть истребители Silent Hawk, а если, в самом страшном сне не привидится, с Китаем, тактический истребитель-бомбардировщик, он и есть тактический истребитель-бомбардировщик, летчики в тактических крыльях, нанося удары по Аль-Каиде, деквалифицировались, учения с прорывом настоящей серьезной ПВО не проводились уже давно. Только тяжелый бомбардировщик с дальностью полета несколько тысяч миль без дозаправки, с высококвалифицированным экипажем, натасканным на противодействие самым опасным системам ПВО, это инструмент действительно глобального господства. Только такая машина способна нанести удар в любой точке земного шара через несколько часов после принятия решения. Подводной лодки с крылатками до стартовой позиции придется чапать несколько дней, хорошо, если окажется рядом, а если нет, тот же К-52 можно было дешево модифицировать, поставив 4 двигателя от 747-го и модернизировав авионику, и получить на выходе отличный бомбардировщик, который еще лет 20 прослужит. Нет, вместо этого закупили как бомбардировщик переделанный гражданский самолет с двумя моторами. Интересно, те, кто принимал решение, они хоть раз участвовали хотя бы в учебном воздушном бою? Вероятно, нет, иначе бы не сделали такой глупости. У власти в ВВС кто попало, то бывшие извозчики, то истребители, в конечном итоге дошли до абсурда. Сначала тактическая авиация раздавила стратегическую. Теперь тактическую авиацию давят беспилотники и легкие самолеты поддержки, бывшие самолеты для опрыскивания полей, с бронированной кабиной и подвесками для бомб. Вот таково теперь лицо усов. А вот когда прихватит, воевать будет некому и нечем. Что китайцы, что русские, в случае чего спуску не дадут. Подполковник взлетел на своем духе Миссури с базы Уайтмен, штат Миссури, 2 часа назад, и сейчас два призрака лениво ходили восьмерками над территориями штатов Техас и Аризона, ожидая сигнала. Он знал, какую задачу ему предстоит выполнить, и был, черт возьми, более чем доволен своей новой миссией. Разбомбить русских, подавить ПВО и аэродромы военно-воздушных сил целого региона. Черт, не для этого ли они строили эту машину, не для этого ли они тренировались днем и ночью, готовясь к самой главной схватке в своей жизни? Может быть, когда их птицы исполнять такую миссию, дадут русским солидного пинка под зад, может быть, тогда в штабе ВВС вспомнят и о парнях на бомбовозах, которые, между прочим, выиграли Вторую мировую войну. Но все это будет потом, сейчас нельзя об этом думать, сейчас нужно готовиться к настоящему делу. К границе вывели 2 батареи РАЦ-3 «Патриот», они должны были их обнаружить и, условно, уничтожить. Русские зенитные установки, пусть и условно, американскую войсковую ПВО нельзя сравнить с русской, так, слезы, имитировали несколько зрак «Авенджер», они обязаны были двигаться, чтобы затруднить атакующим задачу. Для имитации боя использовались учебные боеприпасы, лазерные системы имитации и офицеры-посредники. Единственное, где нет сейчас посредника, это кабина В-2, здесь он просто не поместится. «Джо, что на радаре?» – бросил подполковник, чуть отклоняя штурвал. УВ-2 был уникальный радар АПК-181 пассивного типа, такие радары, не дающие демаскирующего излучения, больше нигде не использовались. Патриоты выстроились на полигоне, придурки. Шпарит локатором строго на север, но нас не видит. Иногда включают режим прицеливания. Я бы оставался в этом секторе, не выходил им под луч, и снизил скорость. Подполковник посмотрел на индикатор расхода топлива. Черт, что они возятся. Еще полчаса, и нам придется брать тайм-аут на дозаправку. Выдержим. Я не собираюсь совершать экстренную посадку в Мексике. Слишком много чести для этих ублюдков. Подполковник сказал, и пожалел о сказанном. Тотчас же, в армии США огнем и мечом насаждалась политкорректность. Самое страшное было, что-то сказать о человеке другой национальности или расовой принадлежности, за это можно было запросто угодить под трибунал. Управление 1, бегунам, как вы там, прием. Управление 1, так назывался самолет Глауе-3, описывающий большие круги где-то над Северным Техасом. Бегун 1, мы здесь в полном порядке, ждем команды поймать кое-кого, прием, ответил подполковник. Легче, бегун, время пришло, объявляю 5-минутный отсчет. Всем перейти в режим радиомолчания, связь только на прием. Бегун, вы идете первым, условные цели уничтожить, как понял, прием. Понял, 5-минутные отсчеты в бой. Спасибо, управление 1. Ни за что, бегуны, удачи вам, к черту. Подполковник был уже собран и сосредоточен, как всегда перед прорывом. Джо, у нас 5 минут, запускай самотестирование систем, готовь самолет к прорыву. Время идет, вот это дело. Подполковник отработал штурвалом, совершая широкую дугу, чтобы примерно через 4 минуты 30 секунд, плюс-минус, выйти на боевой курс. Он решил прорываться к целям с северной стороны, со стороны Южной Калифорнии, и после удара, не делая резких маневров, уйти в сторону Мексиканского залива, а там вызвать заправщик с Майами. На 5-й минуте, когда было завершено самотестирование всех систем, оба самолета легли на боевой курс. Система перешла в режим полного радиомолчания и отключила любую фонящую аппаратуру. Прокладка курса самолета теперь велась в пассивном режиме, он не пользовался локатором, а шел по карте, забитой в память компьютера, при этом постоянно считая и корректируя свой курс от последней известной точки. Двигатели перешли в максимально экономичный режим работы, частично закрыв заслонки и воздухоприемники. Все управляющие плоскости самолета прижались к крыльям, чтобы давать, возможно, меньшую засветку. Трудно поверить, но машина с размахом крыла 52 метра в таком состоянии на экране радара выглядела как объект размером 0,1 квадратного метра, как большая птица.